Глава 23. Эмма. До Нового года оставалась неделя, после которой начинаются долгие выходные. Первые несколько дней новость о беременной невесте Мирона обсасывалась со всех сторон, а в последующие дни все переключились на корпоратив. Тематический, в стиле Великого Гэтсби. И все обсуждали наряды. Мне же это было неинтересно, так как я в последний рабочий день уезжала к родителям. Те, к слову, даже предположить не могли, что приедет их дочь. А еще родители не знали, что мы с Гошей развелись. После его звонка им, когда он меня искал, отец позвонил и спросил, все ли у нас в порядке. А я сказала «да», просто немного поругались, и все. Больше тема моего брака не поднималась. Я, может, и осталась бы в городе на новогодние выходные, да только Женька собирается праздновать со своим молодым человеком. А мне одной очень не хотелось оставаться. Я вообще в последнее время как можно чаще пыталась находиться на людях. Так хоть мысли всякие в голову не лезли. После нашей встречи в лифте с Мироном я его больше не видела. 30 числа был сокращенный день. Сдав всю работу, я со спокойной душой вышла из здания и поехала на автовокзал. Сумку с вещами, которые взяла к родителям на эти дни, прихватила с собой утром на работу. Родной поселок встретил тишиной и умиротворением. Как же приятно вернуться домой. Часы показывали 7 вечера. На улице уже стояла темнота, разгоняемая светом фонарей. Прихватив удобнее сумку, пошла к родительскому дому. Благо, идти недалеко. У дома меня встретил радостным лаем Рекс. Отдав порцию ласки собаке, вошла в дом. Из зала доносился звук телевизора и голос отца. Он любил комментировать то, что шло на экране. А со стороны кухни услышала голос матери и младшей сестры. Та заканчивала 11 класс и жила с родителями. Поставив сумку у порога, сняла уличную одежду и, потирая ладони, прошла на кухню. Мама и сестра лепили пельмени. «Всем привет!» — проговорила громко и радостно, чем напугала родных. Мама подпрыгнула на месте, ойкнув. Сестра из рук выронила ложку. «Эмма!» — воскликнула мать и, отряхнув руки от муки, пошла ко мне. «Привет!» — обняла ее крепко. Мама была такой же, как и я, невысокого роста и худенькой, а вот сестра пошла в породу отца, высокая и крепкая. «Ты чего не предупредила, что вы приедете? Мы бы встретили!» Мама заглянула мне за спину. «А где же Георгий?» «Мам, тут такое дело». Замялась, не зная даже, как сказать. Родители были против моего замужества. И не обрадуются разводу, это уж точно. Будут высказывать. «А мы же говорили». «Ну да, говорили. Ну что уж теперь сделать?» Мы с Гошей развелись. Мать изумленно открыла рот, а за моей спиной послышалось. «А мы же говорили». «Не пара он тебе», — сказал грозно отец. «И что теперь? Домой прибежала? Выгнал тебя благоверный!» Зло зыркнуло на отца. «Вообще-то я на Новый год приехала к родителям, а Гоша меня не выгонял, я сама от него ушла». «И где теперь живешь?» «Дима, ну хватит!» — осадила отца мать. «Развелась и развелась, может, оно и к лучшему. Эмочка, иди мой руки и будем ужинать. Накрой на стол». Улыбнулась маме и, вернувшись к входной двери, подхватила сумку и прошла в комнату, которую раньше делилась с сестрой. Ужин прошел вполне себе мирно. Я видела, что родные очень хотят допросить меня и узнать, что же все же случилось между мной и Гошей. Но сдерживались, никто не спешил с расспросами. «Эмма!» — тихо позвала меня сестра, когда мы уже легли спать. «А почему вы с Гошей разошлись?» «Ну вот, началось. Что-то мне подсказывало, сестру подговорили родители выспросить у меня все. А потом уж она им завтра все в подробностях расскажет». «Просто люди иногда сходятся и расходятся. Но причина-то есть. Не сошлись характерами!» Сестра фыркнула. «Это ерунда. Должна быть причина». «Галь, слушай, так получилось. Мы уже разведены, и у каждого своя дорога. И вообще, пожалуйста, давай спать. Я ужасно сегодня устала». Думала, что сестра не отстанет, пока не узнает все в подробностях. Но она замолчала. А я прикрыла глаза и мигом провалилась в сон. Проснулась от противного запаха, напоминающего тухлятину. Как же хорошо, что желудок был пустой, а иначе бы меня вывернуло прямо на подушку. Сестры уже в комнате не было. Проснулась раньше меня, а я даже не услышала. За окнами потихоньку светало. Встала с кровати и посмотрела на настенные часы. Практически 10 утра. Накинув халат, вышла из спальни и прошла на кухню. «Ну чем это у вас так пахнет?» — зажала нос. На кухне были мама и Галя, сестра пила чай, а мама уже вовсю нарезала салаты. Они обе посмотрели на меня вопросительно. «Мясо и овощи для салата варю». Подошла к кастрюле, кипящей на плите. «И правда, овощи и мясо». «С тобой все хорошо?» — спросила мать. «Да, нормально. Пойду умоюсь. Приведя себя в порядок, пришла на кухню, и снова этот запах. Я даже не могла чай в себя влить и решила пока прогуляться до магазина. Как раз нужно было докупить к столу кое-какие продукты. Пока шла, позвонила Женьке, поболтали немного. Коллеги начали атаковать рабочий чат, забрасывая в него фото со вчерашнего корпоратива. Рассматривая фотографии, немного завидуя коллегам, я споткнулась, увидев следующее фото. Стол с нашим руководством и, естественно, Мирон. И его невеста. Его невеста. Я никогда не страдала плохой памятью и мигом узнала лицо девушки. Алена. Та самая, которая подошла к нам в ресторане, хвастаясь своим колечком, подаренным ей Мироном. Он что, издевается надо мной? А она? Почему Алена тогда ничего не сказала, когда он представил меня как свою девушку? Вот вообще ничего не понимаю. У них игры такие. Новогоднее настроение, которое еще пару минут назад было прекрасным, стало паршивым. Да еще эта тошнота, которая никак не проходила. В итоге под вечер мне совсем стало плохо. Похоже, чем-то отравилась. Бой курантов встретила с родными, выпив полбокала шампанского, и пошла отдыхать. Не думала, что Новый год встречу в таком отвратном состоянии. 1-го числа все проснулись уже ближе к обеду, и родители с сестрой пошли в гости по родственникам, а я осталась дома, лежала на диване и смотрела новогодние фильмы. И тут очень захотелось чего-нибудь эдакого съесть. Благо, тошнота сегодня прошла. Встала и пошла разорять холодильник. Чего там только не было. Но меня больше всего привлекла 3-литровая банка соленых огурцов. Аж слюнки потекли. Выставила ее на стол и, достав огурчик, впилась в него зубами. Вкусно-то как! Достав глубокую тарелку, наполнила ее огурцами и пошла дальше смотреть телевизор. Мама пришла ближе к вечеру домой, а папа с сестрой остались докуривать у тетки. «Эмма, а куда делась целая банка огурцов?» — спросила мама, заходя с изумленным взглядом в гостиную, и тут же обратила внимание на тарелку. «Ага, там как раз лежал последний, самый маленький огурчик, который в меня не влез». «Я съела». «Всю банку?» «Ну, да, огурчиков захотелось». Мама подошла и присела на диван, смотря то на меня, то на одинокий огурчик, который я тут же подхватила и захрустела. «Доченька, а ты случайно не беременная у меня?» Подавилась, закашлялась. «Мам, ты чего?» «Ну, а что? Вы же с мужем... Ну, это... Ты поняла». Щеки мамы покраснели, как и мои. Вот как-то неловко говорить с ней о сексе. «Мам, скоро уже будет месяц, как мы с Гошей разошлись. А до этого пару недель не спали, так что...» Замолчала. «С мужем-то да, я не спала. А вот...» Сердце пропустило пару ударов. «Ты не договорила?» — поторопила меня мама. «Да нет». «Месячные давно были?» Захлопала ресницами, смотря на маму. «Не знаю». Отставив тарелку и засунув остаток огурца в рот, встала с дивана и пошла в комнату, где заряжался телефон. И как я могла забыть про месячные? Их и правда давно уже не было. Подхватив телефон, вошла в приложение, где отмечала начало и окончание менструации. И пришла в шок. Задержка 2 недели. Мама все это время, следующая за мной, тихо спросила. «Ну что?» Обернулась к ней. «Этого не может быть». «А я-то думаю, чего это тебя вчера мутило? Идем!» Сказала мама и повела меня в ванную комнату. Достав аптечку, выудила свернутый белый пакетик. Внутри него был еще один пакетик, а уже в нем упаковка тестов на беременность. «Вот, делай!» — протянула мне с важным видом. «Откуда?» «Не спрашивай. Срок годности хороший, так что давай, а я тебя за дверью подожду». И вышла. Я с минуту таращилась на тест для беременности, а потом все же сделала его. Положила на край раковины и стала гипнотизировать взглядом. Появилась одна красная полоска. И все. Я уже открыла рот, чтобы позвать маму и сказать, что все хорошо. Как рядом с одной полоской стала проявляться вторая. «Нет, нет, этого не может быть!» В дверь постучались, и я дрожащей рукой потянулась к замку. Открыла. «Ну что?» Мама заглянула в ванную. «Я, кажется, того», — сказала глухо и снова посмотрела на тест. Мама подошла ближе, с несколько долгих секунд рассматривала тест и выдала. «Точно того!»